Капитан Поляков предложила свою кандидатуру в качестве руководителя резидентуры. Сначала начальник ГРО отказал, не по каким-то объективным причинам, а просто потому, что она женщина. Но потом переменил решение, учел, что Полякова несколько лет работала в качестве нелегала, отлично знала немецкий язык и обстановку. И в октябре она ушла в подполье, откуда должна была руководить резидентурой центр. Ей выдали паспорт на другую фамилию, ночной пропуск и справку о том, что ее дом разрушен, после чего поселили в брошенную жильцами при эвакуации квартиру, которая должна была использоваться в качестве конспиративной. 7 ноября она переехала в эту квартиру, сменив форму капитана Красной Армии на старую шубейку, валенки и шерстяной платок. Вечером она уходила якобы на работу, в ночную смену, а на самом деле сидела в бомбоубежище ГРУ с шифровками от агентов. Днем, после нескольких часов сна, занималась подготовкой конспиративных квартир, почтовых ящиков, явок и тайников. Другие офицеры готовили источников и агентов, пожилых людей, освобожденных от военной службы, естественно, беспартийных. Сеть была успешно создана. К счастью, использовать ее так и не пришлось. В дальнейшем, до победы, она работала в ГРУ, вела переписку с швейцарской, немецкой и французской резидентурами. Война тяжело отозвалась на судьбе Марии Поляковой. Ее брат погиб в боях под Ельней, а муж во время выброски нашей разведгруппы в немецкий тыл в Чехословакии. Никогда не прыгавший с парашютом Иосиф Дицко сломал ноги при приземлении, и чтобы не попасть в руки немцев, покончил с собой. Мария узнала об этом лишь после войны. Саму ее в 1946 году уволили в запас как женщину. Последующие 10 лет она преподавала в специальном учебном заведении, где готовили разведчиков. Умерла Мария Полякова 7 мая 1995 года, за 2 дня до 50-летия Победы, которую она приближала как могла. Годы и тюрьмы Семена Побережника. Похожим на судьбу Скарбека был нелегкий жизненный путь и Семена Яковлевича Побережника, которому тоже посчастливилось работать на советскую военную разведку. Пансионат с решетками на окнах ждал его сначала по ту сторону границы, а затем по нашу. Семен Яковлевич Побережник родился в феврале 1906 года в бессарабском селе Клишковицы, что близ города Черновцы, относящегося к поясу еврейской оседлости. После заключения Брестского мира Бессарабия отошла к Румынии. В 1927 году пришла пора Семену идти в румынскую армию. Но служить очень не хотелось, и Побережник уехал в Америку. Сначала батрачил в Канаде, затем его приютил дальний родственник в Детройте. Побережник устроился на автопредприятии Форда чернорабочим в литейном цеху. Через несколько месяцев профсоюзные деятели поручили ему расклеивать листовки. Ничего особо крамольного в них вроде бы не было. Обычные для той поры требования ввести 8-часовой рабочий день, не снижать расценки, не увольнять рабочих и так далее. Но на первом же задании, когда Семен доклеивал прокламацию в уборной,